Глава вторая. Экспедиция на Плутон. По пути на Луну я ни словом не упомянул о своих бедах. Не хотелось огорчать Керта. Я, правда, надеялся, что он сам заметит, как мне плохо, но ошибся. Вероятно, он был занят собственным делом в правительстве. Но когда мы вернулись в лунную лабораторию, мои героические попытки скрыть болезнь разрушил Иик. Он мой любимец. Это маленький лунный зверек из породы кремниевых телепатических недышащих существ, обитающих в самых глубоких пещерах и питающихся металлом. Малыш меня обожает. Увидев меня, Иик с помощью телепатии сразу почуял неладное. Он вскарабкался ко мне на плечо, глянул на меня умными глазками и стал с неистовым беспокойством обнюхивать. «Чем встревожен Иик?» – спросил Карт. Разумеется, Отха тут же выдал объяснение в своем стиле. «Он, как всегда, голоден. Видимо, Грег, улетая, забыл включить автоматическую кормушку». «Иик огорчен», – сердито парировал я. «Потому что беспокоится о моем здоровье больше, чем некоторые». Они изумленно уставились на меня. Потом Керт сказал: «О твоем здоровье?» Я понял, что правду скрывать бесполезно. Я рассказал о визите к доктору Перкеру, о психозах, которые он у меня обнаружил. «Грег с психозами?» – закричал Отха. «Вот это да!» – и разразился смехом. Его бессердечность так меня разозлила, что я, невзирая на недомогание, рванулся к нему приучить к правильному отношению к больным. Керт перестал улыбаться. Очевидно, понял, насколько плохи мои дела. Он шагнул между нами и сурово одернул Отха. «Замолчи, Отха. В прошлый раз, когда ты рассердил Грега, получились крупные неприятности. Если он говорит, что у него психозы, значит, так оно и есть. Лучше займись кометой». Когда Отха ушел, я почувствовал реакцию. Видимо, отрицательные эмоции мне вредны. Мне стало совсем худо. «Спасибо, Керт. Я сяду с твоего разрешения». «Но ты же ни разу в жизни...» Начал было он, но осекся. «Хорошо, только не в кресло. Этот верстак тебя выдержит». Его лицо странно напряглось, будто он сдерживал свои чувства. Я понял, как глубоко он переживает. «Не волнуйся», – попытался я его успокоить. «Просто такие психозы так действуют на нервную систему». Саймон Райт, как всегда, молча и неподвижно парил в воздухе. Его холодные линзоподобные глаза изучали меня. «Все это глупости», – резко произнес он неприятным металлическим голосом. «Я знаю твою психику лучше тебя. Мысль о том, что она может расстроиться, абсолютно нелепа». «Это в манере Саймона. Он очень умен, но, боюсь, недостаточно человечен». «Не мешай мне, Саймон», – сказал Керт. Грег действительно расклеился. Они вышли. Было очевидно, что, по крайней мере, капитан Футур глубоко беспокоен. И это вселяло надежду. Когда вернулся Отха, чувствовалось, что даже он понял, тут не до смеха. «Грег, ты действительно выглядишь неважно. Я не заметил этого сразу, но теперь вижу». Я не поверил его внезапной заботливости. «Неужели?» «Да, это видно по твоему лицу», – сказал он, качая головой. «Мое лицо – сплошной металл. Что на нем можно увидеть?» «Я говорю о глазах», – объяснил Отха. «Они как-то потускнели, будто твои фотоэлектрические контуры разладились. И мне не нравится тембр твоего голоса». Новость меня испугала. Я почувствовал себя еще хуже. «Тебе следует защитить мозговые ячейки от ужасных перепадов температур, которым ты тут подвергаешься», – напрямую сказал Отха. «Знаю, что обычно жар и холод ничего для тебя не значат, но сейчас…» Он вышел и тут же вернулся с толстым одеялом. «Вот, это подойдет. Давай я тебя укутаю, Грег». Он обмотал одеялом мою голову и плечи. Потом решил измерить температуру. «Можно это сделать с помощью чувствительной термопары, введенной в твой топливный бак», – предложил он. Меня, говоря по правде, тронула его забота. «Не тревожься обо мне, Отха», – сказал я слабо. «Это лишнее, все пройдет, не убивайся. Забота о моем старом приятеле Греге не может быть излишней, настаивал он. Как бы тебя развеселить? Сейчас попрошу Уга повторить новый фокус. Если мне и не хотелось кого-то видеть, так именно Уга. Это метеоритная обезьяна, отвратительная астероидная тварь, обладающая ужасающей способностью принимать по желанию любую форму тела. Но обижать его не хотелось, и я согласился. На свист Отха явился Уг. Белый, маленький, круглый, как колобок, с пустыми, выпученными глазами. «Покажи фокус, которому я тебя научил», – распорядился Отха. Тело Уга расплылось, деформировалось и вдруг приняло другие очертания. Теперь это была человекоподобная сидящая фигурка в капюшоне, раскачивающаяся взад и вперед, уперев руки в бока. Отха внезапно расхохотался. «Браво, Уг!» Заподозрив неладное, я пристальнее вгляделся в зверька. Да, фигуркой, которую он имитировал, был я. «Пантомима, больной робот!» – хохотал Отха. Я вскочил, отбросив одеяло. «Ну погоди, андроид, ты зашел слишком далеко!» Мой гнев по отношению к негодяю, который мог пошутить, когда мне плохо, был очень велик. Не знаю, что бы я с ним сделал, если бы на шум не прибежал Кэрт. «Убирайся, Отха!» – отрезал капитан Футур. «Я уже говорил, чтобы ты оставил его в покое!» «Я разнесу эту пластмассовую куклу на элементы!» – в бешенстве кричал я. «Грег, не выходи из себя, это тебе вредно!» «Ведь у тебя психическое расстройство!» – напомнил капитан Футур. Его слова меня охладили. Действительно, как можно было забыть о болезни? «Грег, кажется, психоаналитик говорил, что для излечения от комплекса тебе лучше держаться подальше от людей». «Да, он сказал, общество людей мне вредно, особенно в этом смысле вреден Нью-Йорк. Поэтому ему больше не удастся меня принять». Лицо Кэрта вновь странно напряглось. Это, как я уже знал, указывало на глубокое беспокойство. «Хм, однако он не дурак», — отметил капитан Футур. «Думаю, он прав. Тебе не стоит какое-то время контактировать с другими людьми. И кстати», — продолжал он, — «ты сможешь выполнить одно исключительно важное задание. Ты слышал про ДИС?» «Четвертый спутник Плутона», — сказал я, — «на котором работают автоматические шахты актиния?» Капитан Футур кивнул. «Он самый. Спутник богат этим веществом, но атмосфера у него ядовитая, гибельная для тех, кто дышит кислородом. Поэтому там работают автоматические машины, которые добывают и размельчают руду, потом грузят актиний на баржи. Это делается без всякого участия человека. Сейчас там что-то случилось. В правительстве сказали, что получена радиограмма с корабля, который должен был подобрать груженные баржи. Но они оказались пусты. Маши, автоматические машины, куда-то запропастились. Поскольку на организацию экспедиции к этому опасному мирку нет времени, нас попросили расследовать, что случилось с Машами. Я обещал, что мы попытаемся». «А при чем тут я и моя болезнь?» – спросил я. «Я хочу, чтобы ты слетал туда и во всем разобрался», – объяснил он. «Саймон и я заняты с делом Андромеды. Но ты справишься, Грег. Яд на тебя не действует, тебе даже не понадобится защита. Это то самое, о чем говорил доктор. Ты окажешься вдали от людей, ведь на Дисе нет никого, кроме этих Машей. Это всего-навсего автоматические машины. Ты легко их исправишь, если там что-то сломалось, и снова заставишь работать». Я это обдумал. Не люблю покидать Кэрта, но в конце концов нужно же выполнять предписание врача. «Будет трудновато руководить толпой этих глупых машин», — сказал я. «Да, их электроника довольно примитивна», — согласился Кэрт. «Но ты справишься, Грег. Естественно, они будут тебе подчиняться. Они запрограммированы на безусловное повиновение человеку. Не хочется, конечно, лишаться человеческого общества, чтобы командовать какими-то безмозглыми машинами. Но раз доктор Перкер считает, что мне это полезно, я это сделаю». «Грег, вот увидишь, это излечит все твои комплексы», — облегченно улыбнулся капитан Футур. Я подготовился быстро. Комета не требовалась. Мне достаточно ракетных нарт. Этот аппарат я смастерил сам для себя. Больше никто не может им пользоваться, поскольку здесь нет ни верхнего перекрытия, ни система жизнеобеспечения, ни кают. Это просто вытянутая открытая лодка с мощными атомными двигателями. В воздухе я не нуждаюсь, поэтому вакуум открытого космоса мне не вредит. Когда все было готово к старту, Иик почувствовал, что я улетаю, и вскарабкался на плечо. Я решил взять его. Поскольку он тоже не дышит, ему не опасно ни космос, ни ядовитая атмосфера. А он бы не вынес новой разлуки. Саймон Райт выскользнул из своей лаборатории, услышав, что мы с Кэртом прощаемся. «Ты действительно собираешься послать Грега одного?» – спросил он Кэрта. «Кому-то надо разобраться в делах на Дисе, и Грег вполне справится», – ответил капитан Футур. «Думаю, это прочистит ему мозги». Отха протянул мне небольшую сумку. «Здесь комплект первой помощи, Грег. В своем состоянии пригодится». Открыв сумку, я увидел портативный атомный сварочный аппарат и много заклепок. Я тут же швырнул все это хозяйство ему в голову. Он со своей обычной легкостью уклонился. Кэрт поднялся со мной к воздушному шлюзу. «Комплексы комплексами, но будь осторожен, Грег. Ты знаешь, как мы тебя любим». Его слова меня растрогали. Радовало, что он недооценивает мой недуг. Иначе он бы меня не отпустил. Я вышел на поверхность и вывел свои длинные космонавты из ангара. Затем, став перед пультом управления с Иком, удобно устроившимся на моем плече, взмыл вверх. Потом обогнул Луну и взял курс к Плутону. Путешествуя в космическом корабле, даже в комете, я чувствую себя стесненным. Это невозможно сравнить с полетом в открытом аппарате, когда вокруг блистают ясные звезды, а позади пылает солнце. И не надо думать, как на кого действуют перегрузки. Я попросту даю полную тягу. Обычно я наслаждаюсь самостоятельными прогулками по Солнечной системе. Но на этот раз мне было тревожно. Хрупкий инструмент вроде моего мозга может выдержать не так много, и я надеялся, что на Дисе не возникнет особых проблем. Я сказал Ику, который устроился на моем плече, глодая кусочек меди. «Придется обращаться помягче с этими Машами и Ики. Они не столь разумны, как твой хозяин. Это простые автоматические машины с примитивной электроникой. Опасаясь, что с этими безмозглыми механическими устройствами случилось что-то серьезное, я все же надеялся на их запрограммированное послушание. Если мы проявим снисходительность к этим беднягам, их можно будет вернуть к работе», — сказал я. К счастью, я не мог предвидеть, какой ужасный удар заготовила для моей и без того слабой психики эта луна Плутона.